Князь вздохнул, поднял голову. «Да, я решил, при благе владыка, и ты, брат мой возлюбленный, и вы, бояре», — сказал Даниил. «Войну с татарами ныне принять мы не можем. Крепости наши не завершены. Разорение от Батыевой рати не избылося. Угры не умирились, ждут. Миндовк», и князь на мгновение остановился, «Миндовк тоже, да и магистр. Дать бой в открытом поле ныне одним непосильно. Добро бы одни татары, но то вся Азия на коне. Неисчислимым многолюдством своим и лошадью задавили. Последняя наша перепись всенародная что показала? Тут, как бы с полувопросом, он взглянул на Андрея Дворского и тотчас ответил сам. Без 2300 тысяч с женами и детьми. А Батый, если, как в те годы, придет, 6 крат по 100 тысяч одних ратных только. Но и не дам полуотчины моей, а поеду к Батыю сам». Что поднялось? Даже Мирослав, опершись о поручень кресла, вскочил на ноги. «Княже, что ты? Господь с тобой! Как ты надумать мог?» «Да уж лучше не знаю, что в посыл им послать», — проговорил он, задыхаясь, и когда сел снова в кресло, то не в состоянии более уже и сказать что-либо, только возвел руками ко всем остальным советникам князя. «Брат», — сказал Василька, обратясь к Даниилу, — «о державе подумай, об нас всех», — и нахмурился. «Того нельзя, князь», — сказал Дворский. «Тут мы все против у тебя станем, а не пустим тебя. Анне Мстиславне пойдем в ноги». «Княже», — промолвил Кирилла печатедержатель, «сам хочешь в руки поганым даться? Или не помнишь, как в Турать, когда Батый из-за горы воротился, из Мадьяр, отрядил он Балая и Манмана-богатыря окружить тебя и схватить, а не на доброе же? Ладно, спасибо ему, Актай-половчанин упредил, спас, а то бы и не быть с добром. Туда, в татары те, много следов, а оттуда, как все равно из логова львиного, нетуть. Князя Федора Юрьевича давно ли убили? Андрея Переславского?» Тут канцлер встал и с глубоким поклоном князю молвил. «Княже и господине мой, будет с тобой что случится в Орде-то, ведь сам знаешь. Народ без тебя сирота. А пошли лучше меня, недостойного. Потружусь за отечество, за государя, сколь разумение моего станет». Князь движением руки велел ему сесть. Видно было, что он взволнован. «Бояре», — сказал он, придав своему голосу властность и суровость, «я не про то вас позвал, чтобы судить, ехать мне или не ехать. То сказано. Ныне знаю, самому надлежит мне быть и послом своим. А ежели смертному часу моему быть в Орде, что ж, его же не минуть никоему рожденному. Но я про то вас воззвал, с чем поехать?» «С дарами, княже. А и лучше бы одни только дары отослать, а самого себя поберечи», — посоветовал бесстрашный Мирослав. Даниил Романович начинал явно гневаться. «Андрей Иванович», — обратился он к Дворскому, «а повели вазы запряжьте, да коломази приготовить вели побольше. Вазы, мол, тяжкие будут, оси не загорелись бы, пожирнее смазать. Да и чтоб скрип не слыхать было народу, что за обозы идут. А это князь Галицкий дань в татары повез». Даниил подальше отставил из-под руки нефритовую чернильницу. «Откупиться не дань платить», — смиренно упорствуя, возразил Мирослав. «А и того нам отцы и деды не заповедали», — сурово ответил князь. «Я Батыю не данник, не подъяремный, не копьем меня взял, не на полку воевал». Старый Мирослав развел руками. «И немцы не данники, и венециане, и греки, и французский король, а караванами к Батыю шлют. Мало что, — презрительно сказал князь. «Мусульманы, те и вовсе татарам покорились. Калиф багдадский, тот и слоны шлет на Волгу, и жирафы, и страусы, и золото, и поволоки. Сам говоришь, караванами. Или же и нас уподобить им хочешь?» «По что караваны?» Как бы не замечая нарастающий гнев князя, желая одного только — отвратить его от поездки в Орду, возразил Мирослав. «И медукаты хорошо, и византины, и динары, и гривны. Жадна душа без дна ушат», — молвил усмехнувшись князь. Мирослав крякнул и не сразу нашелся, что ответить былому ученику своему. Помолчав же, сказал так: «Не огневайся, княже. То слово, что ты сейчас молвил о татарах, истинное слово, верное. Но я вспомяну родителя твоего, государя Романа Мстиславовича. Разве был кто в целом свете храбрее его? А и тот говаривал, сам я из его уст слышал: иного врага клещите, а иного и улещите». Князь решительно пресек дальнейший спор о его отъезде в Орду. «Вот что, бояре», — непреклонно проговорил он, — «довольно про то. Но знаю сам, чем-либо поклониться придется, в татары без подарка не ездят. Но хотел бы я не просто какой-либо дар Батыю измыслить, но такой, чтобы, первое, не принизить достоинство и честь земли русской, а и чтобы не было акыдань. Второе, чтобы угоден был тот подарок хану. Третье, чтобы стал подобен тот дар коню донайскому, а вернее, молвить, яблоку Париса. Об этом и спрошу вас». И думали в ту ночь многие, и многое предлагалось, и все отвергнуто было князем. «Подумайте, бояре, об этом еще. И ты, владыка, и ты, Василька», — сказал князь, отпуская совет, и в последний еще раз просил и владыку, и брата, и бояр своих: «Попищися усердно и о державе, и о семействе его, буди не возвратиться». «Андрей Иванович», — сказал он Дворскому, «а тебе не отлагая снаряжать людей и поезд, и весь дорожный запас, ты со мною поедешь». Лицо Дворского озарилось радостью. Было уже за полночь, когда Даниил прошел наполовину княгини, но Анна еще не ложилась. Девушка была отпущена. Княгиня сидела одна перед настольным зеркалом в пунцовом, рытого бархата халатике с кистями, протканными золотой нитью, и расчесывала волосы белым с длинную рукоятью гребнем. Время от времени, будто утомясь, Анна откладывала гребень на подзеркальник, руки ее вяло опускались, она вздыхала тяжело и, наклонив голову на плечо, долго и неподвижно смотрела на свое отражение в зеркале. Но едва легкий шорох дверной завесы, тронутой Даниилом, коснулся ее слуха, она с такой стремительностью вскочила и обернулась к нему, что сронила с ноги ночной, шитый бисером босовичок на красном каблуке, и тогда, не думая, сбросила другой и в одних шелковых, тугих, персикового цвета чулках перебежала комнату по мягкому пышному ковру и кинулась, приникла, и слезы крупные закапали из очей. Он склонился над нею, взял обе руки ее в свою, приподнял ей лицо. «Половчанка моя, что с тобой?» — спросил он, увидав ее слезы. «Ничего, Даниль», — отвечала она, покачнув головою и поспешно осушая слезы, боясь, что он уйдет. «Я ждала тебя. Хотела, чтобы ты пришел, и стала молиться, чтобы ты пришел». Даниил рассмеялся. «Ну вот видишь», — сказал он, — «и я знала, что ты придешь». «От кого?» «У меня два раза упал гребень». «Да», — сдерживая улыбку, проговорил он. «А он больше ничего не сказал тебе, гребень твой?» «Нет», — отвечала она, и беспокойство овладело ею. Князь отошел к столу, за которым обычно занималась княгиня, и, стоя к столу спиною, слегка опираясь о него концами пальцев, сказал ей, как нечто решенное уже и простое: «Еду к Батыю». И от того, что это было сказано таким же голосом, как если бы в Бресте, в Кременец, в Комов, до нее не сразу дошло все страшное значение произнесенных им слов. А когда поняла, то у нее вдруг подломились колени, и она опустилась в кресло и смотрела на него молча и неподвижно. Даниил нахмурился. «Даниль!» — простонала, промолвила, наконец, она, с мольбою сложив прекрасные руки свои. «Да какой же то ворог твой лютый присоветовал тебе?» «То я решил сам», — жестко и непреклонно отвечал князь. «И ты меня знаешь, Анна. Я еду не того ради, чтобы поганую его морду видеть, и не станем более говорить про то, а иначе уйду». «Горе мне! О, горе мне!» — навзрыд вскрикнула Анна и схватила в горсти дивные волосы и закрыла ими лицо и, покачиваясь, запричитала. «Не вой! Не вдова!» — гневно прикрикнул на нее князь и пошел к двери. Она бросилась вслед и упала на колени и обхватила ноги его. Он остановился, а она, все еще не отпуская ног его и силясь остановить рыдание, говорила ему: «Не уходи, Даниль, не уходи, я не буду больше». Она вернула его, привела в порядок волосы и одежду, и тогда, стараясь говорить спокойнее, снова начала о том же. «Где же твои слуги верные? Где же твои советники мудрые, если уж неким стало заменить тебе?» — сказала она. Просился ехать Кирилла, сумрачно и нехотя отвечал он. «Но токмо я один смогу что-либо достигнуть в Орде, никто иной. И не береги душу, Анна». «Князь мой», приближаясь к нему с тихой мольбой в голосе, сказала она: «Но ведь они убьют тебя. Если уж здесь они хотели схватить тебя, а там, да и уж если Федора Рязанского умертвили, а ведь что он для них? И поедешь ты с твоей гордостью?» «Да», — прервал ее Даниил, «уж глумиться надо мною не будут, про то знаешь». «Знаю!» — вдруг выкрикнула она, и глаза ее зажглись диким блеском. «Но и ты знаешь, что над собою супруга князя Федора Евпраксия сделала. Та и младенца собою вместе не пожалела, а у меня уж большие все». «А Дубравка?» — тихо грозным голосом возразил он. «Что ж, Дубравка, уже и себя не помня», — отвечала княгиня. «О ней будет кому позаботиться». «Стыдися, княгиня!» — крикнул он голосом, какого уже давно от него не слыхала Анна. «Постыдное и страшное слово твое! А еще христианкою нарицаешься! Опомнись, подумай о себе, княгиня, кто еси!» И, потрясенная гневным словом его, она смирилась и, тихо жалобясь ему на него самого, стала молить, чтобы он простил ее, обеспамятившую от любви, от скорби, от страха за него. Он стал утешать ее. Совсем было покорившееся неизбежному, Анна снова вскочила. «Даниль!» — с невыразимой скорбью вскричала она. «Неужели именины твои будут среди поганых?» Князь рассмеялся. «Что ж делать?» — сказал он. «Уж так довелось», и, успокаивая ее и отводя на другое, промолвил: «Вот и расстроила и огорчила меня. А ведь я хатунь моя, ханша моя, шел беседовать, шел советоваться с тобою много». «Да, да», — проговорила, радуясь, Анна, и, чтобы загладить скорее вину, поспешно отерла дрожащими руками заплаканные глаза свои. «Эзи турмен, я слушаю, господин мой». «Шел беседовать с тобою о яблоке Париса», — сказал князь. В дворцовой церкви ополудни митрополит Кирилл отслужил напутственный молебен, благословил князя. Затем, перейдя в большую столовую палату, посидел в ней молча с мгновения времени и поднялись. И князь стал прощаться с женою, с братом, с боярами ближними, с чадами и домочадцами.